где центральной темой является зарождение, развитие и страшная кульминация ненависти завистника презренного к Моцарту, то перечень художественных произведений о великом композиторе, заслуживающих упоминания, будет исчерпан. Необходимо, правда, сказать о необозримой специальной и научно-популярной литературе о Моцарте. Она изобилует, к сожалению, противоречиями и неточностями. Почти все основные источники Дэвид Вейс внимательно изучил, как это яствует из текста книги. Конечно, ограниченная протяженность человеческой жизни не дает возможности прочитать всю литературу, созданную, скажем, о Данте, Моцарте или Пушкине. Но все же представляется необходимым назвать хотя бы два в высшей степени важных труда, которых Вейс, видимо, не привлек в качестве источников. Это прежде всего первая монументальная монография о Моцарте, созданная нашим соотечественником Александром Дмитриевичем Улыбышевым, 1794-1858, вышедшая впервые на французском языке в 1843 году. Русский перевод всех трех томов вышел в 1890-1892 годах. То есть за 13 лет до появления первого тома, 1856, монографии Отто Яна, 1813-1869. Затем пятитомное исследование Теодора де Визева, так называл себя во Франции некогда знаменитый критик-поляк Теодор Визевский, 1862-1917, и графа Мари Оливье Жоржа де Сен-Фуа, 1874-1954, посвященный истории возникновения всех произведений Моцарта. Как будет показано дальше, глубокая и тонкая концепция Улыбышева не оказалась, тем не менее, чуждой Дэвиду Вейсу. И, наконец, вне поля зрения Вейса осталась довольно обширная литература, посвященная пребыванию Моцарта в Праге. Итак, Вольфганг импровизировал в манере различных композиторов, завоевавших признание к тому времени, когда начиналась эпоха Моцарта. Он всегда ощущал преемственность традиции и не находил ничего странного в том, что ему предлагали играть в той или иной манере, характерные черты которой он постигал с уверенностью и легкостью. Судя по всему, наиболее близкими ему постепенно становились великий Бах, имеется в виду Йоганн Себастьян Бах, хотя в ту пору этим эпитетом обозначался нередко его сын Филипп Эммануил и его младший сын, много лет проживший в английской столице Йоганн Кристиан, с которым Моцарт впервые встретился в августе 1778 года. Нет сомнения, что эта встреча сыграла значительную роль в творческом развитии юного Моцарта, как и музыка Гайдна, учеником которого он себя считал. Нельзя забывать также о громадных заслугах в этом отношении его отца Леопольда Моцарта, которому посвящено немало страниц в книге Вейса. Конечно, Леопольд был чистолюбив, и, если можно здесь употребить это слово, корыстолюбив, как, впрочем, почти все музыканты его времени, дрожавшие за место при дворе того или иного властодержца и даже магната, единственный источник хоть скудного, но постоянного заработка. Неудивительно поэтому нарочитое, навязчиво частое упоминание о деньгах или драгоценностях в повествовании Вейса. Но Леопольд Моцарт заботился не только о заработках сына, а больше всего и превыше всего о его музыкальном образовании, которое постепенно становилось все более обширным. Отец Вольфганга был талантливым первоклассным педагогом. Его скрипичная школа была опубликована в год рождения Вольфганга, русское издание вышло в Петербурге в 1804 году. Отец Моцарта был также композитором и во многих отношениях примечательным теоретиком. Об этом свидетельствует, в частности, исследование Танеева, содержание тетради собственных упражнений Моцарта в строгом контрапункте, где автор называет Моцарта величайшим мастером многоголосой музыки. Единственный серьезный упрек, который мы можем сделать Дэвиду Вейсу, сводится, видимо, к тому, что он недостаточно ярко показал роль Леопольда Моцарта в процессе созревания гения и мастерства его сына, высоко, впрочем, ценившего авторитет отца.